Глава 10. Подкрепление прибыло. Я и не собирался останавливаться, тем более где-то впереди, среди морфов, началось какое-то волнение. Наверняка прибыл кто-то более сильный. Все же местные абсолютно правы в том, что слабые морфы имеют коллективное мышление. Принцип роя, что было вполне логично для подобных существ. Уверен, что у более развитых особей имеется свой канал для связи. И так до самих иерархов, которые уже и командуют остальными. Вот только по такому принципу у них должен быть и один центральный пункт управления. Что-то типа королевы, ну или в случае с морфами короля. Все же это все бывшие мужчины, хотя та же моль идентифицировала себя как женская особь. Поэтому могло сложиться и так, что правит морфами королева. Я продолжал движение, и нервы кого-то из отряда ястреба не выдержали. Раздался выстрел, и в мой резервуар упала еще капля силы. А затем я услышал короткий вскрик и звук разбивающегося стекла. Обе дуры вылетели из окна, и на них тут же накинулись морфы. Я смог уловить лишь легкую тень, что появилась на мгновение в разбитом окне и исчезла. Ну и зачем она их прикончила, пускай стреляли бы себе на здоровье. Хоть по капле, но сила все равно продолжала бы пребывать. Я же теперь остался без энергии, получаемой от морфов. Ну да ладно, осталось ждать немного. Все так же, продолжая идти вперед, я смотрел по сторонам и смог увидеть уже минимум 6 спешащих ко мне сквозь море морфов эволюционировавших особей. Двигались они не спеша, видимо, присматриваясь к тому, кто смог так напугать их более слабых сородичей. Время от времени я посматривал на провод камеры, который теперь постоянно был направлен в мою сторону. Это тоже может стать небольшой проблемой. Запись нужно будет уничтожить. Для чего давать кому-то возможность изучать мои способности и составлять план по противодействию? А если среди командования этого убежища находятся здравомыслящие люди, то это будет вполне логично с их стороны. Все неизвестное всегда нужно воспринимать как потенциальную угрозу и искать пути ее устранения. Надеюсь, что Ванесса поможет мне разобраться и с этой проблемой. Даже если не уничтожить этот отряд, то просто забрать у них запись с моим участием. Тем временем, первый из эволюционировавших морфов решился попробовать меня на прочность. Видимо, не увидел ничего пугающего в моих действиях, движениях и так далее. Слева от меня морфы резко расступились, и в открывшемся прогале я увидел тварь, похожую на какого-то бронированного жука, покрытого отвратительными наростами, под которыми что-то постоянно перекатывалось. Складывалось такое впечатление, что это были огромные прыщи размером с мой кулак, которые готовы были в любой момент лопнуть. Голова жука была глубоко спрятана в его отвратительный панцирь, откуда на меня смотрело сильно измененное человеческое лицо. Огромные фасетчатые глаза занимали большую часть лица, а вместо рта были мощные жвала, которые постоянно находились в движении, словно пережевывая что-то. И лишь вполне нормальный человеческий нос и подбородок говорили о том, что это существо когда-то было человеком. Тварь издала какой-то свистящий звук, и морфы вокруг расступились еще сильнее. А затем один из прыщей лопнул, и в мою сторону полетела какая-то дымящаяся дрянь. Заполучить ею в лицо я не хотел, и поэтому пришлось уклониться. Заряд пролетел мимо и упал на асфальт в паре метров за моей спиной. В том месте тут же образовалась дыра. Значит, это какая-то кислота. Вот только интересно, как этот морф еще сам цел? За первым выстрелом последовало еще 6, и похоже, что боезапас жука закончился. Но в любом случае он не смог бы причинить мне вреда подобными атаками. Один из зарядов я специально задел пальцем, чтобы посмотреть, как он будет действовать на меня. Только заморал палец в этой дряни. Поглощение впитало весь урон, а слизь пришлось вытирать об кофту. Хотя ей уже ничего не могло навредить, после первого боя с морфами. Видя, что все его заряды прошли мимо, жук начал беситься. Его ноги начали барабанить по асфальту, а лицо вылезло из панциря. На жвалах выступила синеватая склизкая дрянь, и он рванулся вперед, норовя снести меня с ног и разорвать жвалами. Этот соперник был уже намного сильнее всех предыдущих вместе взятых, и так просто добраться до его ядра не получится. Панцирь не позволит мне добраться до него даже при помощи ножа, слишком долго придется его ковырять, в чем я смог убедиться, заскочив морфу на спину. А вот пистолет вполне смог пробить в панцире небольшую дыру, в которую смогла пролезть моя рука и ухватить коробочку с кристаллом. Как только это произошло, морф моментально остановился и поплыл. Поплыл в буквальном смысле этого слова. Практически сразу он начал разлагаться, возвращаясь к состоянию простейшего морфа. Даже не посмотрев на кристалл, что смог вызреть в этом создании, я бросил его в карман и воткнул один из ножей в глаз кинувшемуся на меня морфу. Нож разрезал мягкую плоть, не встретив никакого сопротивления и не причинив морфу вреда. Это оказалась какая-то вариация ходячей птицы с тремя длинными шеями, каждая из которых заканчивалась крупным глазом. Брюхо твари разрезал провал, усеянный зубами пасти. И именно пастью она попыталась ухватить меня, и у нее это даже получилось. С птицей разобраться оказалось даже легче, чем с жуком. Она одарила меня простым энергетическим кристаллом белого цвета. Затем на меня напали еще несколько особей, похожих на животных. Все они, за исключением кислотного жука, рассчитывали только на свои физические параметры. Да и никаких особых способностей, кроме своей формы, не показали. Должно быть, это были только недавно эволюционировавшие особи, еще недостаточно сильно развиты. Но это и понятно. Для борьбы с чужаком не станут звать сразу кого-то серьезного. Закончив с последней тварью, я двинулся дальше. Теперь расстояние между мной и толпой морфов увеличивалось еще больше. Мне даже показалось, что они постепенно начинают отступать. Отлично, меня начали воспринимать всерьез, посчитав намного более сильным хищником. Но все равно еще нет противника, который мне нужен. Наблюдение за мной все еще продолжалось. В отличие от тех глупых баб, эти сидели тихо и не пытались светиться. И я не буду показывать, что прекрасно знаю об их наличии здесь. Тем более отвлекаться на них мне уже было некогда. Пожаловал достаточно развитый морф, уже получивший свою способность. Я даже не заметил начала его атаки, как был опутан тысячами тончайших щупалец, больше похожих на провода, и через эти щупальца по мне ударило электричеством. Заряд был довольно слабым, но и это уже был огромный прогресс. В этом морфе должен быть кристалл минимум хорошего качества. Надолго заряда у морфа не хватило, и он попытался просто раздавить меня, начав сжимать этими проводами. И эта его атака была совершенно бессмысленна. Совсем крошечного импульса мне хватило, чтобы освободиться и уничтожить окутавшие меня провода. Этот морф уже больше походил на человека. Если квадрат на ножках с проводами вместо рук и головой, больше похожий на лампочку, можно назвать человеком. На брюхе создания находился глаз, по которому пробегали крошечные заряды, а лампочка вместо головы сверху вниз была разрезана пастью с мелкими зубами. Лампочка распалась на две половинки и стала больше похожа на какое-то хищное растение. Уничтоженные мной провода быстро восстановились. Тварь сделала несколько неуверенных шагов и вновь попыталась провернуть свою атаку, так ничему и не научившись в первый раз. Мне потребовался всего один выстрел, чтобы уничтожить мозг этого морфа, спрятанный в левой ноге, больше похожий на толстый столб. Когда морф обвил меня щупальцами, я сразу же уловил, где находится его кристалл. Думаю, что теперь по мою душу должна будет явиться действительно сильная тварь. Еще один энергетический кристалл хорошего качества отправился в карман, а когда я начал подниматься, меня снес поезд. Просто по-другому назвать произошедшее я не могу. Удар был настолько сильным, что я проломил собой несколько стен ближайшего здания, остановившись лишь в каком-то подсобном помещении. Швабра, упавшая на меня, была тому доказательством. Но не успел я подняться, как получил еще один удар, не уступающий по силе первому. На этот раз здание было пробито мной насквозь, и остановился я лишь, врезавшись во остов какой-то машины, протащив его еще несколько метров по асфальту и расплющив пару не успевших удрать морфов. Но на этом мой противник не собирался останавливаться. Хоть подобные атаки и не причиняли мне никакого вреда, но сделать я ничего не успевал. Пока не успевал. Следующий удар позволил мне немного рассчитать, через какой промежуток времени последует новая атака. Морф явно обладал какой-то способностью, увеличивающей его скорость и физические параметры. Поэтому он атаковал меня на ближней дистанции, а тут я мог его легко подловить. Получив еще пару ударов, я смог вычислить периодичность и просто высвободил энергию, когда подошло время. Наконец, я смог рассмотреть напавшего на меня морфа. Он смог вовремя отскочить, лишившись только рук, которых оказалось 8 штук. Но все огрызки тут же втянулись в тело морфа, которое словно говорило о том, что создано для скорости. Плавные обводы, практически полное отсутствие конечностей и головы. Глаз, рта и чего-то подобного я не увидел. Мускулистые ноги, укрытые какой-то броней, и небольшие крылья, которые издавали резкий, стрекочущий звук. Эти крылья явно были рабочими и также придавали морфу скорость. «Больно!» – взвизгнул морф, переходя на ультразвук. От его визга в ближайшем здании лопнули чудом уцелевшие до сегодняшнего дня окна. «Это я только начал!» – ответил я морфу и выпустил заряд, целясь ему в ноги. Но морф оказался быстрее и успел отскочить в сторону, а уже оттуда рвануть на соседнюю улицу, откуда еще не успели уползти обычные морфы. Превратив пару морфов в отвратное месиво, тупо затоптав их, он выпустил из тела несколько толстых щупалец и принялся впитывать в себя их останки. По мере того, как это происходило, уничтоженные мной руки вновь появились из тела и начали восстанавливаться. Да с таким успехом, если не уничтожить его мозг, морф будет постоянно приводить в себя в порядок. Если дать ему развиться до иерарха, то это получится нереально сильная тварь. Справиться с таким морфом будет сложно даже отлично слаженному отряду. Но к его несчастью, он сам решил напасть на меня. Я уже увидел все, что хотел. Да и у этого морфа наверняка имеется необходимый мне энергетический кристалл. Пора начинать сбор. Морф находился метрах в 30 от меня, спешно продолжая свое восстановление. Он даже успел дернуться, когда одна из его ног просто перестала существовать, а за ней последовали почти восстановленные руки. Морф тут же начал верещать и биться на асфальте, словно выброшенная на берег рыба. При этом он с невероятной скоростью сгибал и разгибал уцелевшую ногу, словно еще не понимал, что произошло, и старался бежать. Треск крыльев резко усилился, и морф дернулся в сторону уже успевших отползти от него на приличное расстояние морфов. Именно что только дернулся, потому что в следующее мгновение одного его крыла не стало, а я медленно двинулся к нему. Морф продолжал верещать, распугивая более слабых особей, и даже пару раз переходил на ультразвук, добивая оставшиеся окна и пытаясь воздействовать своим криком на меня. Но его сил в этом плане было явно недостаточно. Я не ощутил вообще никакого воздействия, максимум встали волосы дыбом. Когда до морфа оставалось метров 5, раздался выстрел, и асфальт передо мной разлетелся на осколки, а в том месте, куда попала пуля, образовалась приличного размера дыра. «Это наша добыча, и если тебе дорога твоя жизнь, уходи отсюда. Можешь продолжать охоту на более слабых тварей, против этого мы не возражаем», – послышался голос из ближайшего к морфу здания.